Глава 4. Пароход. Для педантичного и скрупулезного человека Дитер долго искал того клиента. То ли выбирал, то ли не мог решиться, кого же мне дать в качестве первого самостоятельного задания. И сразу же заметил, что если бы не видел моей работы над Белосельским, то ни за что бы не отправил меня в одиночку к такому должнику. В этот раз мне требовалось посетить вовсе не князя, не чиновника, и в целом я даже как-то не очень представлял себе, о ком идет речь. Немец лишь уточнил, что должник прячется. «Если быть совсем точным, то в последние месяцы он обнаглел», — добавил в конце нашего разговора Дитер. «Но, думаю, найдешь ты его без труда. Пароход «Куцеец» стоит в порту. Может быть, тебе повезет, и ты достанешь билет на сегодняшний рейс. Только не удивляйся стоимости. Попадешь внутрь, и все поймешь». Про название парохода я даже спрашивать не стал. Кто-то придумал это слово и использовал его в надежде, что оно будет завлекать людей. Может, чем страннее, тем лучше. Для того, чтобы точно не удивиться стоимости билета, я взял с собой 1000, не моргнув и глазом. То, как я лихо отсчитал от пачки четвертных 40 бумажек, немца удивило. «Таким желанным тратить тебе придется много работать», – пробормотал он. «А может, и не придется». Мы условились, что часть денег, чтобы я не таскал с собой всю сумму, все-таки почти годовое жалование простого рабочего, часть я оставляю у него в бюро. Бумажки, расписки, чтобы все было по-честному. К слову, свидетельство о долге он мне тоже предоставил. Клиент не просто намеревался кататься на Кутейце. Он там обитал. О том, что в действительности находится на пароходе, немец умолчал, решив сделать мне сюрприз. И все же не удержался от замечания. «Хорошо, что твой синяк сошел, а то могли бы и не пустить». Затем он сообщил, куда стоит податься, чтобы побыстрее дойти до пристани и купить билет. Я не стал задерживаться в бюро, потому что понимал, что чем быстрее я займусь этим делом, тем быстрее получится исполнить и мой план. Поэтому я перекинул через плечо ремень сумки, распрощался с Дитером и вышел. В расписке значилось имя Филипп Терентьевич Апраксин и сумма долга в 400 тысяч с просрочкой на 2 месяца. Хотелось присвистнуть еще в кабинете у немца. Однако я воздержался. Скрыть довольную улыбку я не смог, но просьба быть поосторожнее, брошенная вслед, все-таки напрягала. Поэтому, когда я покинул таверну фон Клейстера, единственной моей мыслью было не желание получить свою долю с бешеного процента, а то, что может меня ждать на Кутейце. Факт, что от меня скрывали подробности, не говорил о недоверии, скорее намекал на сложность. Но, с другой стороны, я сам рвался получить как можно больше денег и как можно быстрее. Пришлось поспешить. Спросив дорогу к пристани и ушедших мимо людей, я убедился, что портовый район невероятно велик. И если уж Верхнеклязьминская улица располагалась настолько далеко за пределами знакомого мне города, то что уж говорить про порт. Я пожалел, что нет карты, с которой можно было бы сориентироваться на улицах. Но в конечном счете решил, что таскать с собой целую книгу, какие были раньше до появления навигаторов, не очень удобно. И просто шагал очень быстро, минуя многочисленные склады, оптовые точки, бюро. Последние здесь действительно заменяли офисы. То ли англицизмы нашей эпохи в Новой Империи не были слишком-то распространены, то ли местным очень нравились старые слова. «Доставка и погрузка, Фербер и сын». «Прокат повозок и экипажей», «Ремонт и ковка у Федорова» и многие другие вывески стали попадаться гораздо чаще, когда громадные склады наконец-то закончились. Я уже устал идти, но, поинтересовавшись, верной ли дорогой иду, получил утвердительный ответ. Только вот радость у меня это не вызвало. Почти 40 минут ходьбы в хорошем темпе, но я никак не ожидал, что это еще далеко не конец. И только после очередного перекрестка со множеством мелких и крупных точек оказания услуг, бюро и иных заведений я увидел спуск к пристаням, которые ровными рядами тянулись вперед на сотни метров. Гудки пароходов я слышал издалека, ведь звук над рекой разносился очень далеко. Но увидеть эти махины вблизи... Я так засмотрелся на трубы и огромные крашеные корпуса, что едва не пролетел мимо касс. «Юноша!» — проорал мне вслед работник в кепке, высунувшийся из небольшого окошечка почти по пояс. «А билет?» Мне пришлось вернуться назад и с виноватым видом начать отсчитывать деньги за пароход. «Что? Кутеец?» — громко спросил кассир. «Дневной, ночной, суточный?» «Есть трехдневный», — перечислил он все доступные варианты. Я подумал и решил, что одного полного дня мне должно хватить сполна. «Суточный», — крикнул я, но все равно пришлось повторить из-за гудка. «500», — ответил кассир и приготовился подписать билет, но замер с ручкой меж пальцев, потому что я, уже залезая в сумку за деньгами, тоже остановился. «Сколько?» «500». «Можно за 1200 и 3 дня, если заходите. Это развлекательный пароход, чего вы хотели?» — возмутился кассир. Пришлось расстаться разом с половиной суммы. Ну и цены. «Отправление в 15:00, поспешите!» Кассир сперва пересчитал деньги, а потом отдал мне билет. И я тут же помчался дальше, даже не спросив, с какого причала отправление. Но пароход был рядом, метров 200, не больше. У трапа стояла пара рослых вооруженных охранников и, как ни странно, очередь. Билеты проверяли почти не глядя. Скорее, проверяли людей. Прицепились к парочке, которая, по мнению охраны, выглядела слишком молодо. На мой взгляд, они вообще были школьниками. Но раз уж здесь иные стандарты по возрасту, то я с любопытством смотрел, как парень яростно разворачивал свою паспортину и тыкал ей в нос охране. Интересно не то, с какой яростью он это делал, а то, что у него нашлась 1000, чтобы провести с собой еще и подружку. Зато, когда охрана их все-таки пропустила на борт, парень грозился им кулаком в спину, а черноволосая девчонка хихикала при этом. Всех остальных пропустили без проблем, даже меня. Все же я выглядел старше этих малолеток, да и сошедший синяк, от которого осталась лишь бледная тень, не придавал мне грозного вида. «Что в сумке?» — спросили меня. «Деньги», — отозвался я, сразу же не раздумывая. «Тогда проходи, конечно же». Охранник даже сделал шаг в сторону, хитро подмигнув мне. Я перевел взгляд на второго, что стоял рядом с каменным лицом, и решил не испытывать судьбу, пока они не начали проверять содержимое сумки. По трапу я поднялся на кутеец и посмотрел на часы, что висели над каждым причалом. 5:50. Успел. Хорошее начало.